Между нами было больше 50 метров, несколько колонн, две ямы и несколько каменных куч. К ближайшей я и проскользнул, старательно огибая отсветы прожекторов. Прикрылся в тени и двинулся поближе к стене, заходя с противоположной от светящегося монстра стороны. Спрятался за колонной, наблюдая за играми теней на потолке. Застывшая на месте ведьма попадала в свет сразу трех прожекторов и была похожа на какое-то темное божество, вокруг которой сновали поломанные, вытянутые тени горбатых фанатиков. Я перебрался к статуе древцилов, еще одна звериная полумаска, отвалившаяся от стены. Широченный звериный оскал, за клыками которого я спрятался, как за забором. Перебрался на нос, легко цепляясь за каменные складки шкуры, и заныкался в глазном проеме. Фиг знает, как вышло, но глаз тоже разбился, а вот за бровью можно было комфортно прятаться и вести прицельный огонь. С высоты удалось и увидеть больше успехов искателей. Что-то они уже успели раскопать. На отдельном огороженном участке были разложены стальные фрагменты, вскрытые цилиндры и прочие железки, которые могли быть как кухонной утварью, так и элементами высокоуровневых гаджетов. Хер поймешь, ясно было только одно, ничего целого и рабочего там не было. Для того, чтобы добыть эти фрагменты, они уже перелопатили два завала у боковой стены зала. В одном месте просто часть стены и потолка обвалилась, создав каменную насыпь, а в другом было интересней, под насыпью там виднелся проход, откуда как раз доносились звуки долбежки кирками и периодически вылезал чумазый фрик с небольшой тачкой. С другой стороны зала виднелось три выхода, возле которых дежурил искатель, попинывая трупы гоблинов. Он, похоже, пытался расчистить проем, но когда натаскал новую горку, подустал, забил и заскучал, делал вид, что целится в темноту, строя из себя какого-то ковбоя. Мужик был крупный, а вместо старого доброго кольта размахивал квадратным пистолетом-пулеметом, в котором я опознал Ингрэм МАЦ-10. Еще из интересного был участок с водой. Видно было плохо, но вроде там была лестница. А, значит, следующий уровень все-таки затоплен. Рядом с водой тоже стоял искатель, этот не скучал, а, наоборот, напряженно вглядывался в зеркальную гладь, держа перед собой короткий помповый дробовик, и при этом старался близко к ней не подходить. Стены и пол рядом с ним были окрашены кровавыми разводами, которые давно успели засохнуть. Я срисовал всех присутствующих, но пока не понял, чем вооружены копатели. Кирки и лопаты в избытке, но из-за ближайшей к ним колонны торчал кусок неизвестного приклада, и явно он там был не один. Что еще смущало, так это вид фриков, обдолбанными они не выглядели. Хотя с такой ведьмой в бригадирах это можно было понять. Ладно, хватит использовать чужой труд, пора расчищать поляну. И сделать это нужно до того момента, как ведьма решит, что я уже достаточно влез в расставленную ловушку. Я жопой Шакраса чуял, что она была, но никак не мог ее разглядеть. Так, пусть хотя бы у меня будет право первого выстрела. Винтовка бы подошла сейчас лучше, но для пистолета уже вполне рабочая дистанция. В голову ведьме стрелять не рискну, но в балахон несколько пуль напихаю точно. Я поерзал в глазном укрытии, пропустив ствол с глушителем между бровей. Геройски прицелился в спину, помня, что на Аркадии герои долго не живут, и потянул спусковой крючок. Быстро отстрелял магазин и скрылся, перезаряжая магазин. Четыре пули вошли в спину ведьме, пропинав ее тощее тело на несколько метров вперед и кувыркнув через тачку в кучу мусора. Остальные восемь свалили копателей. Одного забросило обратно в проем, а еще двоих можно было вычеркивать из списка искателей. Свой путь они уже точно не найдут. Я уже перезарядил магазин, и только сейчас в мою сторону открыли ответный огонь. Затарахтела шайтан-машинка дальнего охранника, но, похоже, он сам не понимал, куда надо стрелять, и просто поливал потолок с колоннами. Я скатился по каменной морде и высунулся с другой стороны носа, и сцепился взглядами с ведьмой. Да, как так-то? Ведьма стояла ровно на том же месте, только теперь лицом ко мне. Я с трудом отвел взгляд от ее гипнотического взгляда, и то отвел только потому, что на меня оскалились черепки из ее ожерелья. Твою же мать, сушеные морды летучих мышей смотрят добрее, чем сама ведьма. По телу прошла прохладная волна, будто геном компенсирует в раз поднявшуюся температуру. Жара не было, но спина покрылась испариной. Я снова выстрелил и попал в балахон, но в этот раз только в него. Как какая-то птичка или азиатская танцовщица, ведьма крутанулась, взмахнув руками. Полы балахона разлетелись в разные стороны, и уже на шестой выстрел стало понятно, что я только ткань дырявлю. Ни моей скорости, ни скорости пули не хватало, чтобы достать старую коргу. По ходу дела подстрелил парня с дробовиком, решившего подкрасться ко мне сбоку, и отстрелялся по дальнему. Возможно, подранил, но точно спугнул. Развернулся, прыгнул со статуи на пол, намереваясь приземлиться только на здоровую ногу, но почему-то не приземлился вообще. Завис в воздухе, болтая ногами и ища опору, но до камней оставалось еще сантиметров 15. Услышал шелест одежды, поднял глаза и опять уставился на ведьму. Только в этот раз мы оказались на одном уровне, и до нее можно было рукой достать. Могла бы эта рука двигаться, было бы совсем прекрасно. Я не чувствовал, что меня парализовало. Вокруг меня будто воздушный кокон образовался и начал сжиматься, будто это не воздух, а полиэтиленовая пленка, в которую меня пытаются замотать. Я попытался побарахтаться, но смог пошевелить только головой. А нет, не смог. Эта сила ведьмы мой подбородок повернула, чтобы я ей в глаза посмотрел. В ее глазах ничего интересного и как будто бы живого не обнаружилось. А вот своими я даже поморгать не смог, только скосил, увидев скрюченные пальцы, направленные на меня. Фух, хорошо хоть не кукла Вуду, а просто кручу-верчу и расплющить хочу. Или что-то другое она хотела сделать, но это у нее, похоже, не получалось. Скрюченные пальцы посинели, и без того тугие вены выглядели так, будто они сейчас лопнут. Вдобавок ведьма зашипела на меня, как змея. Передних зубов у нее не было, а кончик языка был подрезан по краям и разделен надвое. Выглядело эффектно, учитывая, что ей даже рот открывать не пришлось. А я так и не понял, чем она недовольна. Пистолет я выронил сразу же, невидимая сила сорвала с меня рюкзак и двустволку, потом тесак с громким звоном отлетел куда-то за камни. Метательные тоже куда-то отвалились, и даже нож древних плавно покинул ножны, будто его магнитом отвели. А ей все было мало. Будь у меня свобода, я попробовал бы пожать плечами. А расти у меня волосы на спине, то они бы сейчас стояли дыбом. У Шакраса точно шерсть дыбом стояла. Я, наверное, еще ни разу не ощущал такого сильного напряжения генома. Только почувствовать я его не мог. Странное чувство, будто мышцы трещат от натуги, а нервные окончания при этом максимум перышком кто-то щекочет. Ведьма давила, возможно, собираясь сделать со мной то же, что и с одноруким монстром, а Шакрас сопротивлялся. И я не чувствовал ни давления, ни боли. Хотя это точно не было просто отключение болевых рецепторов. Колено-то продолжало ныть, и челюсть затекла от попыток генома оскалиться в ответ. Ведьма сдалась первая. Сморщила и без того корявое лицо и снова зашипела, а меня подняло еще выше в воздух и понесло по залу. Черт, только не в терновый куст, промелькнула в голове мысль, когда я понял, куда меня несут. Но именно туда меня и несли, топить. Я бы на месте ведьмы взял бы ствол, благо их раскидано было предостаточно. Но ей, похоже, маникюр не позволял, а живых помощников на виду не было. Ведьма довольно быстро оказалась у края затопленной лестницы и вынесла меня над водой. Сдвинула в сторону, где было поглубже, и снова зашипела, а потом макнула меня в воду, практически сразу утопив с головой. Резко стало холодно, появилось инстинктивное желание всплыть на поверхность. Но я, наоборот, шел на дно, разглядывая, как вверху размывается черный худой силуэт. Я погрузился уже довольно глубоко, когда силуэт ведьмы, наконец, исчез. Хотя вода была достаточно прозрачной, я видел каменный край, видел кусок колонны и даже что-то на потолке мог разглядеть. Получается, что ведьма не размылась, а просто отошла. Вместе с этой мыслью пришла и другая. Ко мне вернулась подвижность. Что-то еще залипло, будто сведенное судорогой, но я смог пошевелить пальцами и дернуть ногами. Повторно проснулся инстинкт поскорее всплыть. Проснулся и прямо орать начал, когда всю картинку над головой накрыла темная тень. Потом что-то шершавое коснулось спины, проехалось по бедру и вцепилось в ногу, начав сдавливать ее уже в полную силу и с полным набором чувствительности. Меня резко дернуло вниз, и каменный край сразу отдалился еще на метр, а потом вообще исчез, пока меня торпедой потащили куда-то по темному коридору. Тут главное, не паниковать и не тратить лишний воздух. Со дна еще не постучали, так что вывернемся и прорвемся. Шакрас на взводе, я прямо чувствовал, что он готов рвать и метать, чтобы как-то оправдаться за свое бессилие против ведьмы. С оружием только проблемы, из крепких предметов у меня остался только очешник, которым сложно будет забить подводного монстра. Но зато там коготь. Я разглядел монстра, который меня тащил, уже только после пятого удара, извернулся, ухватился за шершавое щупальце, обжег руку о присоски, но подтащил себя вплотную и начал колоть когтем. Дотянулся до чего-то похожего на мешок, пробил его и вспорол. От выплеснувшейся крови вокруг стало еще темнее. Может, осьминог, а может, кальмар, один хер. В тот момент я не любил любые морепродукты, особенно учитывая, что они сопротивлялись и пытались жалить меня присосками на щупальцах. Мне обожгло щеку и, похоже, выбило левую руку, но я все колол и колол. Уже готов был остановиться, но Геном настоял и, когда монстр попытался от меня свалить, уже я в него вцепился и потащил обратно. Отдышаться, в том смысле, что перевести дух и снизить обороты внутреннего вентилятора, я смог только через 3 минуты. Нашинкованный морепродукт опустился на дно, а темное облако, что из него вытекло, постепенно начало размываться. Уж не знаю, кому надо было сказать спасибо. Кристине с доктором, что подсадили мне шакраса. Гофер, что подкинул навык дышать под водой. Или рептилоидной горилле, что отдала свой коготь. Но, кажется, я в очередной раз обманул законы Аркадии. Да выжить было еще далеко. Я аккуратно вернулся по коридору, заметив тощую тень, склонившуюся над водой. Однако недоверчивая ведьма попалась, еще и мнительная небось. Пришлось разворачиваться, стараясь максимально экономить дыхание. По опыту и ощущениями у меня максимум минут 10 осталось. Я проплыл мимо трупа, которого уже начали дербанить какие-то белесые рачки, нашел продолжение лестницы и оказался в большом зале с колоннами. Все осмотреть не успел, но выглядел он практически близнецом того, где меня ждала ведьма. Вдаль, где наверху были проходы, не поплыл. Чуйка подсказала, что там меня ждет только целое семейство кальмарыногов. И вообще, они скоро начнут беспокоиться, куда пропал их сородич, поэтому надо что-то придумывать быстрее. Вспомнил про комнату, которую откопали искатели, и повернул в ту сторону. Проплыл мимо каменных статуй. Здесь уже человеческих лиц не было. Был лев, был кайман, еще что-то кошачье и какая-то жуткая тварюга, похожая на гиену с поросячьим пятачком. Может, и шакрас здесь где-то был. И надеюсь, что без пятачка. Этот зал тоже пострадал, несколько колонн были сломаны, но нужный мне проход был свободен. Я, не снижая скорости, занырнул над узкими ступеньками, врезался в стену, отпружинил от нее и поплыл на слабый свет, мерцающий с правой стороны. Уперся в приоткрытую стальную дверь, кое-как протиснулся и, оттолкнувшись от стены, раскрыл ее шире. Стало уже совсем светло, я узнал лампу древних с радиоактивными жуками, половина из которых до сих пор светилась. Охрень, как же они шпарили при жизни, небось еще и грели. Решив, что радиация сейчас является для меня меньшей угрозой, подхватил с пола лампу и осветил комнату. Либо джекпот, либо абзац котенку, наплавался. Похоже, было на склад, и хотелось бы верить, что оружейный, а не кладовка того бедолаги, которому приходилось подметать эти громадные залы. Я увидел ящики из тех же материалов, что и железки у искателей. Вполне возможно, что все это было из одной серии. Вскрыл ближайший, радуясь тому, что он не заперт, и расстроился тому, что там нашел. Ткань, пусть такая же крутая, как та, что я видел в лаборатории, но завалить ведьму мне это не поможет. Только если прикрыться, как тот труп из лаборатории. Но этот вариант меня не устраивал. Еще 2 таких же квадратных бокса с похожим содержимым, только цвет другой и фактура крупнее, и больше я на квадратные ящики внимания не обращал. Оттолкнул их, пробираясь вглубь комнаты, чувствуя, что дыхалка уже на исходе. Сразу же отмел цилиндрические бочонки, туда же мелкие прозрачные боксы, внутри которых уже только какая-то каша с плесенью запустила новую цивилизацию. И, наконец, увидел то, что могло сойти за оружейный кейс, ну или беспроводной пылесос, размеры плюс-минус совпадали. Отщелкнул замки и откинул крышку. Тьфу, ты, сглазил, теперь реально непонятно, инопланетная пушка это или космический пылесос, хотя и на костыль тоже похоже, но нет, все-таки пушка. Длинный, 60 сантиметров, прямоугольный ствол из серого металла, похожего на титан, по бокам перфорация ромбиками, но выглядит так, будто это для облегчения веса, а не кожух охлаждения. Дальше какая-то бочкообразная хрень, похожая на очень длинный барабан. И все это переходит в пистолетную рукоятку и приклад, которые соединяются сантиметров через 20, напоминая рукоятку костыля. Приклад с рукояткой уже другого цвета, более светлые, почти белые. Есть прицельные приспособления и спусковой крючок, только все какое-то более квадратное. Сразу за барабаном и над рукояткой какой-то черный прямоугольный блок с прозрачным окошком, а внутри какая-то густая жидкость. Я взял в руки винтовку, не понимая под водой, сколько она весит. Осмотрел со всех сторон и попытался подергать, чтобы как-то выщелкнуть барабан. Нажал куда-то не туда и вместо барабана отсоединил черный блок. Укололся обо что-то и заметил на передней грани кучу микроскопических иголок. Ну, если это все-таки не пылесос, то они точно подойдут к тем отверстиям, что были на патроне. Аккуратно установил штуку обратно и нашел, как откинуть барабан. Не то чтобы круглый, больше похожий на пузатый ромб с отверстием под 4 патрона. Ну, допустим, достал тот единственный, что у меня был, и зарядил винтовку древних. Заглянул в кейс в надежде найти еще запас, но фигу. В углу только завалялась двойная железка, похожая на сошки. Ну, родная, не подведи. Ведьму надо сжечь, мысленно сказал я, борясь с уже нестерпимым желанием сделать вдох, и поплыл жечь ведьму. Глава 22. План был простой. Выныриваю и стреляю. О том, что может не получиться, даже думать не стал. Если не выйдет, то, собственно, нет смысла что-то дальнейшее планировать. Ясно одно, у кого-то сейчас точно подгорит. У меня так уже нестерпимо жгло легкие. Я, как мог, ускорился, выплыл из зала, поднялся по первой части лестницы и распугал падальщиков, догрызавших мертвого осьминога. Что-то они там прогрызли, высвободив остатки чернил, или чем там монстр пытался пачкать воду. Я влетел в это облако и погнал его перед собой. Идеально. Практически маскировка, плюс кожу начало покалывать, вызывая нестерпимое желание двигаться еще быстрее. Так грести, чтобы смыть с себя лишнюю гадость. Когда оказался на второй лестнице, уже не пытался аккуратно выглядывать в поисках силуэта ведьмы. Все равно уже ничего не видел, перед глазами вспыхивали и пульсировали черные пятна. Пофиг, перископа у меня нет, надо всплывать. Хотя среди пятен нашлось и одно неподвижное, куда я и навел оружие. Оттолкнулся от дна и, все еще находясь в будто специально прилипшем ко мне облаке, поплыл на свет, перекрытый черным балахоном. Чем ближе был к поверхности, тем отчетливее видел ведьму. Она стояла в паре метров от края, возможно, уже собиралась уходить, но услышала или почуяла меня и начала поворачиваться. Сморщенное лицо аж разгладилось от удивления. Она вскинула руку, направив на меня скрюченные пальцы, и атаковала своим непонятным навыком, попытавшись снова меня обездвижить. Спасибо тебе большое, а то сил барахтаться в воде у меня уже не было. Прежде чем меня окутал парализующий кокон, я успел вынырнуть практически по грудь. Я видел, я мог дышать и мог стрелять, винтовка древцилов показалась над водой, а палец надавил кнопку активации буквально за мгновение, как на меня стали давить. Неожиданно стало больно, в палец впилось с десяток иголок, заставив кожу на подушечке пальца чуть ли не огнем вспыхнуть. Первая запоздалая мысль: черт, а, может, там защита от чужаков, какая-то ловушка, которая теперь навсегда лишит меня возможности ковырять в носу и ухе. Вторая мысль задержалась еще дольше, мозг пока не понимал, что именно происходит, только обрабатывая информацию. В окошке непонятного черного блока пошла какая-то химическая реакция, микроскопический взрыв, в котором капли моей крови вспухли чуть ли не ядерными грибными облачками. Кровь смешалась с густой жидкостью, все поменяло цвет и внутри проскочило несколько то ли вспышек, то ли искорок. Внутри винтовки что-то едва заметно щелкнуло, как будто боек ударил по капсюлю, и вздрогнула уже вся винтовка целиком. Без грохота выстрела, без каких-либо вспышек и практически без отдачи, но выстрел произошел. Я скорее почувствовал, чем увидел, как оружие выплюнуло пулю в сторону ведьмы. Тут вернулась свобода движения, и я рухнул обратно в воду. Забарахтался, сразу же подплывая к бортику, и перевалился на пол. Подорвался, пытаясь вспомнить, где лежал ближайший сектант с оружием. Бросил взгляд на ведьму и понял, что можно не торопиться. Она пока еще стояла, сильно укоротившись по росту. Из-за балахона сложно было понять, скорее всего, просто упала на колени. Голова была на месте, хотя назвать ее целый язык не поворачивался. Лоб на месте, глаза и челюсть тоже, а вот кусок щеки и правое ухо отсутствовали. Аккуратный бескровный срез, словно кто-то лазером сковырнул. Ведьма была жива. сидела с ошарашенным лицом и дрожащей рукой пыталась пощупать рану. Дотронулась и тут же с громким шипением отдернула руку. Вот только шипела уже не она. Не знаю, всегда ли так работало оружие древних, или у заряженного генома срок годности все-таки подкачал, и из-за этого реакция замедлилась. Но, как бы там ни было, реакция началась. Края раны почернели, и по щеке побежала черная паутинка. Что-то попало в кровь ведьмы, перекрашивая и захватывая кровеносные сосуды. Я пару раз моргнул, а чернота проступила и на руках, примчавшись по венам из-под рукава балахона. Кожа ведьмы стала набухать, и все, что было на виду, и остальная худоба под балахоном, все мигом опухло, а потом будто бы начало таять и оплывать. Что за реакция происходила внутри, я без грамотного биолога или генетика понять не смогу. По мне так она набухла, расслоилась и начала перевариваться в кашу. Подобную жесть я только в мультике видел, когда Элли залила гингему водой. Что там за геном-то был в пуле? Какой-то фермент, как у муравьев и пауков, который расщепляет ткани жертвы, чтобы ее переварить было легче. Жесть, конечно. Где я такие геномы искать-то буду? Но отвести взгляд оказалось невозможно. Я как тот герой мимов, который... Фу, какая гадость, а потом... Покажите-ка еще. Но смотреть было уже ни на что. Реально, как гингема, меньше минуты прошло, а на полу уже только балахон с мятой кучей лежит, и черепки рассыпались по полу. Ну не сжег, но хотя бы подрастворил. Я выдохнул и устало присел на обломок колонны. Вспомнил, что мне полпальца отчекрыжило, и посмотрел на руку. Хм, всего три маленьких точечки, выстроившихся ровным треугольником. И что же это у нас получается? Двойная инициация? Сначала спусковой крючок, хотя крючком он был все-таки условным, скорее кнопка, берет образец генома стрелка и запускает реакцию с содержимым блока резервуара. Сразу возникает вопрос, геном стрелка вступает в реакцию или это просто проверка, так сказать, на легитимность стрелка? Подозреваю, что второе. И, думаю, что дело даже не конкретно в шакрасе, скорее просто в хищниках. Надо будет потом на датче проверить эту теорию. А если первое, то раз работает, то вообще пофиг. Ладно, дальше красивая с локальными спецэффектами реакция в этом блоке, которая, в свою очередь, работает как боёк и высвобождает энергию эссенций, заряженных в гильзе. Блок съемный, скорее всего, не бесконечный, следы крови уже растворились, жидкость вернулась в прежнее состояние, но, кажется, стала прозрачней и вообще напоминает картридж от принтера. Есть вероятность, что он перезаряжаемый. В спокойной обстановке, с инструментами, хорошим светом и помощью улика я все это дело изучу и в рамках разумного препарирую. Потом прогоню через биомонитор состав блока и образец генома в оставшемся у меня патроне. Он хоть и разобран, но опять же по образу и подобию, да с прямыми руками местных кузнецов, глядишь, что-то и получится. Я поковырял подушечку пальца, где ранки уже затянулись. Похоже, до пулеметов у древцилов дело не дошло. Но а нужен ли пулемет, если у тебя бесшумное, бронебойное, биологическое оружие, которое растворяет любую органику? И это ведь только конкретный геном, яды, кислоты, ферменты с нейротоксинами, зажигательные смеси. Кто там у нас самый главный и изобретательный убийца? Человек, ага, человек пусть станет в очередь за природой и эволюцией. Ладно, это все лирика. Надо выбираться отсюда или, наоборот, углубляться. Научники рассчитывали здесь найти полигон, но ничего похожего я пока не встретил. Все вокруг больше напоминало торжественные залы для приемов. Воображение так и норовило нарисовать какой-то средневековый замок, где среди колонн бродят древние аристократы-мутанты. Где-то у стены трон хозяина, а над его головой висит любимое оружие, которое оно берет только в случае нападения врагов. Потом все куда-то делись, а последний оставшийся в живых местный уборщик собрал все ценное в замке и унес в кладовку. Хотя, учитывая одинаковые залы, это могло быть и каким-то учебным заведением, типа классы, а в кладовке учебные образцы, хотя зачем там тогда ткань? Эх, гадать, конечно, можно долго, но лучше спросить у Хоббс. Я улыбнулся своим мыслям, прикинув, что если создавать собственный отряд, то там точно должен быть археолог. Сразу же после кузнеца-оружейника, еще бы механика-водителя и все-таки пулеметчика, и чтобы сам пулемет 50-го калибра. Что-то я размечтался, огляделся по сторонам, встретившись взглядом с ближайшей статуей льва, и кивнул, благодаря за находку. Поднялся, встряхнулся, чтобы одежда побыстрее высохла, и доковылял до своего разбросанного оружия. Убедился, что ничего не пропало и не сломалось, после чего только выдохнул уже окончательно. Прогнал чуйку по окрестностям, обнаружил с десяток гоблинов, бродивших где-то за стенами в дальнем конце зала, но гоняться за ними и привлекать к себе внимание не стал. Занялся прожекторами, переставил их так, чтобы высветить все проходы, и устроил себе привал. Подкрепился, сменил повязку на ноге. Будь нога в покое, уже бы все затянулось, а так сам же себе мешал. Но позже отдохнем. Я выбрал тачку побольше и поновее и прошелся по залу, собирая оружие и снаряжение искателей. По ходу дела тут же переобулся. Двустволку заменил на помповый дробовик. Состояние у него было ниже среднего, а собран он был из разных частей. Что-то от Мосберга, что-то от Ремингтона, а что-то, типа пистолетной рукоятки, уже докустрили местные умельцы. За МАЦ-10 тоже особо не ухаживали, но выдать 30 пуль в упор в особо крупного монстра он вполне был способен, поэтому оказался у меня на плече, а 2 полных магазина в зоне быстрого доступа. Все остальное я грузил в тачку. Несколько пистолетов, парочку обрезов, плюс-минус стандартный набор искателей, который найдет лучшие применения у повстанцев. Я захватил с собой 2 прожектора и нацелился на генератор. Все в дом, как говорится, будет же он у меня когда-нибудь. Но, прежде чем вырубить свет, решился еще на одну подводную вылазку. Если не найду полигон, то хотя бы разгребу кладовку. Хер там плавал, а, точнее, с десяток кальмаров-осьминогов, будто специально решивших патрулировать зал. Первый раз я проскочил, и со стороны подводных монстров это, наверное, выглядело нагло, но на самом деле я не сразу их заметил. Почувствовал что-то очень большое и нехорошее в дальней части зала, а на его фоне не разглядел тех, что поменьше. Спокойно заплыл в кладовку и перебрал несколько ящиков. Нашел небольшой бокс, ради которого только стоило плыть второй раз. Внутри обнаружились расходники и практически полный набор для создания боеприпасов. Там лежал запасной барабан и 2 картриджа, все пустые. Но отдельно лежала серая штука, похожая на револьверный спидлайдер, в котором 2 из 4 отсеков были заняты собранными патронами. В отдельной коробке лежал моток проволоки из местного металла, 6 гильз и еще 2 каких-то агрегата, похожих на формы для отливки пуль. Не будь я под водой, обязательно бы станцевал джигу. Но не потому, что я фанат танцев, а потому что фанат последнего бойскаута. Но все-таки я был под водой, и воздуха опять оставались какие-то крохи. Что, впрочем, не помешало мне захватить с собой ящик с тканью. И как оказалось, сделал я это не зря. Потому только эта ткань и спасла меня от окруживших кладовку кальмаров. Светлая простыня, развернутая в воде, на пару секунд отвлекла внимание от меня, и пока сразу 3 монстра рвали прочную ткань, я успел вырваться из окружения, перешел в режим торпеды и попал под щупальце, уже практически выбравшись из воды. Меня попробовали стянуть обратно, но я уже ухватился одной рукой за камень, а второй дотянулся до тесака и временно укоротил щупальце. Временно, потому что из воды выбралось еще 3, а за ними и сам кальмар. Вода забурлила, предсказав всплытие еще 3, а то и 4. Первый же уже почти наполовину выбрался из воды. Длинные щупальца с чавкающим звуком хлопали по камням, шуршали присоски, подтягивая монстра все ближе и ближе. Скорость не рекордная, но было видно, что отсутствие воды никак его не смущало. Он выполз под свет прожекторов, и я смог разглядеть этот колышущийся мешок с зубами, занимающими почти 1/3 всего объема. Очередное чудо, что под водой я бил такого же в затылок. Там шкура выглядела гладкой, бугристые уплотнения на морде, похожие на язвы, прикрывали только переднюю и боковую части головы. Я подхватил Ингрэм, отступая вместе с тачкой, попытался обойти монстра, но только время потерял. Сфокусировавшись на мне, морда уже не подставлялась. Пришлось стрелять прямо в пасть. Было время, когда я считал, что 30 пуль в магазине – это много. Но на то, чтобы пробить монстра, выбить несколько клыков и промять лицевую броню, чтобы из затылка, наконец, на стену брызнули чернила, у меня ушло 1,5 магазина. Мешок, наконец, лопнул, будто 40 пуль, набившихся внутрь монстра, превысили допустимое давление. Щупальца обмякли, потеряв силу присосок, появилось свечение. Но подобрать геном возможности уже не было. Из воды вынырнули собратья кальмара и совсем не по-родственному принялись его есть. наперегонки, стараясь опередить всплывающее подкрепление. Я посмотрел на пистолет-пулемет, потом на оружие в тележке, а потом пересчитал копошащуюся массу из голов и щупалец, набившихся на затопленной лестнице. Их начали подпирать снизу, выталкивая на сушу. Математика у меня не сошлась, но и без калькулятора было понятно, что испытывать судьбу больше не следует. Я только добил магазин, расстреляв два мешка, повернутых ко мне затылком. На них тут же бросились сородичи, воды уже не было видно, а мельтешащие щупальца стали похожими на раздутый клубок змей. Потом кого-то одного стиснули настолько, что он выскользнул наверх и заметил меня, попытавшись выпрыгнуть на пол. «Жесть, у вас там давка», – прошептал я и, подхватив тачку, ускорился на выход. «Вернусь как-нибудь потом. За сохранностью возможных ценностей, которые пришлось оставить, я не переживал. С таким количеством оголодавшей живности искатели еще не скоро доберутся до нижних уровней. И это не считая той злобной тени, которая перекрыла своей аурой остальных. Но вернусь обязательно. С командой боевых пловцов, огнеметами и ящиком патронов, сделанных по технологии древних. Генератор я все-таки забрал, только на свежий воздух не потащил. Добрался до комнаты, где лежали скелеты научников и устроил там небольшой схрон. Генератор, канистра с бензином, прожектор и часть трофейного оружия, все спряталось в небольшой нише, которую сложно было заметить только, лишь заглянув в люк. Люк я тоже укрепил, завалив его не только костями, но и каменными обломками, собранными по дороге. Кто будет искать, тот, конечно, найдет, но до сюда еще дойти нужно. Меня встретило несколько гоблинов, а на перекрестке, где была бойня, монстры устроили засаду. Но против Ингрима шансов у них не было. Я чуть не оглох, но не пришлось ни перезаряжаться, ни хвататься за запасное оружие. Все-таки когда у врагов нет брони, магазин на 30 патронов, это много. На свежий воздух я выбрался без проблем. Перетащил все вещи к месту встречи, припрятав их в траве, и прогулялся разведать лагерь искателей. Понаблюдал с безопасного расстояния, разглядев там еще одну ведьму. Сначала напрягся, решив, что первая каким-то образом воскресла или переродилась, но потом разглядел детали. При общей схожести, худоба, лысина и балахон, это все-таки отличалось. Вместо ожерелья, у нее на груди висел стеклянный шар, похожий на лампочку, а из рук она не выпускала короткий жезл, похожий на смесь электрошокера и компактного громоотвода. Суеты в лагере не было. Скорее всего, они не знают, что произошло внизу. И есть шанс, что о моем участии никогда не узнают. Я, когда уходил, голодные осьминожки распробовали трупы сектантов. Ага, и оружие, и генератор. А почему бы и нет? Подводный улей я сильно разворошил. Неизвестно, когда монстры успокоятся и уйдут обратно под воду. Может, дождутся новую партию искателей и встретят их радостно. Не страшно, если возникнет вопрос, кто спер генератор. Важнее, чтобы не возник вопрос, где тот счастливчик, что обзавелся оружием древних. Я посмотрел на винтовку и зарядил два рабочих патрона. Возможно, это вообще единственный образец на всей Аркадии, считай, самый настоящий артефакт. И светить им не стоит, в том числе и перед сплетниками-крысоловами. Дружба дружбой, но когда заходит речь про такие технологии, могут возникнуть ненужные вопросы. Все еще оставаясь незамеченным, отступил от лагеря искателей. Вернулся на место встречи и пока ждал Серого, успел не только соорудить что-то типа чехла для артефакта, но и почти понял принцип неполной разборки. И, кажется, нашел то, что древцы использовали в роли оптики. Я нащупал углубление на боку ствольной коробки и после нескольких попыток что-то активировал. Механический прицел крутанулся, уйдя внутрь, а вместо него выехала небольшая, в половину спичечного коробка, прозрачная толстая пластина. Прозрачность не стопроцентная, внутри прослеживалось немножечко мутных участков. Это точно было не стекло, а, скорее, какой-то синтетический, искусственно выращенный кристалл, ну или глаз какого-нибудь монстра, что в моем представлении больше подходило технологиям древних умельцев. Внешне пластина напоминала открытый коллиматор, и, как бы там ни было, эта штука увеличивала изображение. Пока криво и не резко, какими-то отдельными кусками скал, неба и деревьев, словно я смотрю под каким-то неправильным углом. Постепенно что-то вырисовывалось, хотя целиться так было невозможно. Явно чего-то не хватало. Может, батарейки, которая все это включит и заставит работать правильно. Разберемся позже, а пока я дождался транспорта. Наконец, пристроил ногу так, чтобы ее не трясло, и никакие щупальца не дотянулись. «Будем в Хемстеде часов через 10», — сказал Серый, покосившись на сверток, который я не выпускал из рук. На дороге появились клановые байкеры, лучше объехать. Я кивнул, по привычке посмотрев на запястье. Надеюсь, Клод успел выполнить свою часть сделки, а ограбление склада миротворцев прошло без проблем и осложнений. Глава 23. Это было ужасно. С придыханием сообщил Клод, как только узнал меня на пороге. Встал на цыпочки и заглянул мне за плечо, будто ищет слежку. Протолкнул меня внутрь еще почти минуту, выглядывал за дверь, вертя головой по сторонам. «Заходи уже, конспиратор», — ответил я, затаскивая его за собой. Получилось с биомонитором. Клод ничего не ответил, закрыл дверь на замок и еще на дополнительный засов. И только после этого пошел в комнату, в которой ничего не изменилось с нашей прошлой встречи. На диване и столике лежали ровно те же пустые упаковки, словно это какие-то неубиваемые предметы, постоянно существующие в реальности Клода. На верстаке тоже был беспорядок, но там хотя бы появились новые приборы. Какая-то штука, похожая на кассетный магнитофон и очень толстая клавиатура с маленькими кнопками, со всех сторон исписанными символами и, возможно, командами. Напоминала эта штука древнейший компьютер типа Спектрума, который я очень давно видел в музее. Моего биомонитора нигде не было видно, но Клод выглядел вполне довольным и слегка перевозбужденным. Чуть ли не тер ладошки, выпитив вперед нижнюю челюсть. «Это было ужасно», — повторил Клод, и стало понятно, что свои реплики он уже довольно долго прокручивал в голове. Видать, сильно впечатлился. «Ты не представляешь себе. Охрана на каждом углу. Кодовый замок последнего поколения. Ты понимаешь, его еще никто ни разу не взламывал. Потом ревизия дурацкая, проверки неожиданные. Они все на меня смотрели, и я прямо чувствовал, что они все знают. Стой», — осадил я Клода, начав немного напрягаться. «Кто смотрел? Как кто?» — удивился Клод. «Люди. Посетители отделения. Я как на иголках сидел весь рабочий день, а эти бабки, ну знаешь, эти, которые самые противные, не могут инструкцию прочитать, а сразу кричат, что ничего не работает. Так, понятно», — выдохнул я. «Не знаю и знать не хочу. Ты суперзамок-то вскрыл? Зачем?» — еще больше удивился Клод. «У меня же ключ есть. Я просто вошел на склад, как каждый день хожу. Но ты даже не представляешь, чего я натерпелся. Куда уж мне», — усмехнулся я, вспомнив сразу и гоблинов, и кальмаров, и ведьмы. «У тебя же тоже получилось?» «Да», — Клод прищурился, прильнув ко мне чуть ли не в упор. Я кивнул и отстранился, протянув часы Паскаля. «Ага», — обрадовался Клод, аккуратно, будто он хрустальный, забирая биомонитор. «Уверен, что ты и половины не натерпелся того, что испытал я. Ну, типа того. Мой биомонитор готов?» — спросил я, видя, что теряю Клода, который уже начал обхаживать свою прелесть. «На верстаке. Там, там», — отмахнулся Клод. Я подошел вплотную и вздрогнул от неожиданности, когда та самая штука, что была похожа на кассетник, коротнула, плюнув в меня искрами. «Клод!» — вопросительно позвал я, но махнул рукой, поняв, что это бесполезно. Скинул с верстака несколько смятых листов бумаги, под которыми обнаружилось сразу 4 биомонитора. Среди них был и мой старый, но в таком состоянии, что я даже с видеоинструкцией на руках не смог его собрать. Еще 2 были в похожем состоянии, и только 4-й выглядел целым. Дизайн у него был довольно простым. Биомонитор напоминал обычные полевые часы, циферблат которых был выполнен по военным стандартам 60-х годов прошлого века. Собственно, он был черным, на нем крупные белые цифры, от 1 до 12 по большому кругу, и от 13 до 24 по внутреннему маленькому. У каждой цифры часовой маркер в виде желтого треугольника, светящийся в темноте, и толстенькие стрелки, также покрытые светомассой. «Олдскульненько», задумчиво пробурчал я, а потом повернулся к Клоду. «Надеюсь, не из грязной дюжины?» Часовщик-изобретатель не отреагировал. «Будем считать, что не услышал вопроса, а не таким способом уклонился от ответа». Я прислушался к чуйке Шакраса, которая совершенно не заинтересовалась биомонитором. «На Аркадию, конечно, всякое привозит, но, скорее всего, это не радиоактивный радий, который делали в первых военных часах. Насколько помню, 12 часовых компаний тогда получили контракт на поставки в британскую армию таких часов. Отсюда и дюжина, а вместе с радием, и грязная. На этом биомониторе производитель указан не был. На том месте, где его обычно пишут, было 5 микроскопических отверстий, прикрытых дополнительным стеклом. На правом боку расположилось стандартное колесико, а по центру на корпусе, над цифрой 12, было еще 3 защищенных отверстия. На задней стенке красовалось несколько надписей. Какие-то цифры, что-то про версию системы, рекомендуемый диапазон рабочих температур и стандартная проводонепроницаемость. Размах отличный, от минус 40 до плюс 80. Есть где разгуляться, но не расплаваться, всего-то 5 бар, то есть 50 метров. С моими навыками и аппетитами, маловато. Я, конечно, так глубоко пока не нырял, но так это пока. Ремешок был из текстиля, что-то прочное, похожее на огнеупорный брезент. Металл корпуса, титан, а стекло, скорее всего, классическое, то бишь сапфировое. Просто так не поцарапаешь, плюс устойчиво к химии и прочим вредностям. В общем, обычные армейские полевые часы, только увеличенные процентов на 30. Осталось теперь понять, как их включить. Последний вопрос я, видимо, задал вслух, потому что на него ответил Клод. Просто надень и нажми на головку. Как только я это сделал, меня что-то кольнуло в запястье. Проглядел я, видимо, что-то снизу. 5 точек в середине мигнули и больше ничего не произошло. Только вздрогнула секундная стрелка, начав отсчет с, по сути, произвольного времени. ХМ, больше ничего не произошло. Экран не стал интерактивным, никаких бегущих строк не выскочило. «Аркаша, ты здесь?» – спросил я осторожно, проговорив в часы, как в микрофон, предварительно отвернувшись от Клода. «Аркаша, активация!» «Блин, чуть не ослеп!» Все 5 мигнувших точек зажглись одновременно и выстрелили мне в глаз разноцветными лучами. Я одернул руку, проморгался и радостно матюкнулся. Над часами прямо в воздухе появился голографический экран, сформированный как раз бьющими лучами. Не особо здоровый, примерно как экран крупного смартфона. Я помахал рукой, экран с легким подергиванием повторил все траектории, но проекция не оторвалась и перескочила на потолок или дверь сейфа, единственные ровные поверхности, что были в жилище у Клода. В этой модели нет такой опции, донеслось от часовщика, прошедшего мимо меня к сейфу, а для сканера геномов встроены отдельные датчики на верхушке корпуса. Клод открыл сейф и начал двигать выставленные на полке экспонаты, освободил место под биомонитор Паскаля и стал искать подставку. А систему-то удалось перенести, голосовые функции, спросил я, уставившись на полосу загрузки и включения. Удалось, проворчал Клод, не оборачиваясь. И даже лучше, я тебе установил несколько дополнительных баз данных. Стандартного бестиария у меня сейчас не было под рукой, лицензионные закончились, а взломанные они обычно с херней какой-нибудь. Если денег оставишь, я куплю к следующей встрече. А пока добавил тебе базу насекомых и паукообразных, потом динозавры и прочие, которых вы, пришлые, давно похоронили. Немного по травкам, но без грибов. Научники что-то мутят, перестали их в общий доступ выдавать, но зато полный каталог бабочек накатил. «А бабочек-то зачем?» – спросил я, в нетерпении дожидаясь окончания загрузки. Уже приготовился услышать что-то в духе Датча, про то, что ничего не понимаю в тонкостях геномов. Но ответ Клода в очередной раз меня удивил. «Да, это рекламный каталог с аукциона, он так и не обернулся, но пожал плечами. Их бесплатно раздают, чтобы на ту сторону толкать. На земле, знаешь ли, полно всяких чудаков. Ну и они красивые, этого не отнять. Как включится, сам увидишь. В смысле, ты с картинками закачал?» Обрадовался я. «Конечно», — Клод обернулся. «Качество, конечно, так себе. Скорее пиксельный монохром, но зато трехмерное. И подсказки всякие, где водится, чего бояться. И поиск там есть, так что разберешься без инструкций». «Огонь», — сказал я, глядя на приветственную надпись. «Добро пожаловать в систему управления и развития геномом, Генарц 4.2. Обновление системы завершено». Щеки сами растянулись в ухмылке, которая моментально перевернулась в грустный смайлик на моем лице. «Да как так-то?» — сказал я, глядя на следующее сообщение. «Генарц Аларм. До кризиса осталось 03.22.13. И это после всего того, что было у меня с ведьмой. Хрен с этими кальмарами-переростками, но тощая тетка реально заставила понервничать. И всего 5 часов, а биомонитор точно работает?» — спросил я у Клода и потряс рукой, будто надеялся, что проекция выдаст новое рандомное число. «Как часы?» — хихикнул Клод и, достав чайник из груды хлама, пристроил его на небольшую газовую плитку. «Кофе будешь? Еще супец можно по-быстрому сварганить из пакетика. Боюсь, что даже чая не попью», — задумчиво пробормотал я, пытаясь понять, почему такие жесткие временные рамки выдала система. Много времени провел под водой, и клетки получили меньше кислорода, или сам факт, что я получил новый навык из, так скажем, чужой ветки развития, все подгадил, и процессы ускорились. И теперь так будет всегда. Я достал заначку в виде фляжки с буратино, настоянной на геноме Вуду Вудина. Сделал глоток, вздрогнул от пяток до макушки и выдохнул. Черт, надо было сначала выдыхать. Биомонитор вибрировать не стал, вместо этого снова меня уколов. Генарц аларм. До кризиса осталось 04:56:13. Прибавилось полтора часа. А в первый раз, когда я пил эту дубовую настойку, дали два. Может, я просто стал сильнее, и дозировку пора менять? Понять бы еще, стал ли я сильнее. Я точно полностью восстановился после инициации. Сила и выносливость даже выше, чем была, когда я считал себя на пике формы. Масса, плюс-минус восстановилась, но я даже себя как-то легче ощущаю. Можно больше и не набирать. «Ку-ку, ты здесь?» — сказал я в биомонитор, не понимая, где тут микрофон или динамик. Плюс воспользовался тем, что Клод ушел в соседнюю комнату. Понятно, что он в курсе про голосовую активацию, но не хотелось, чтобы он подслушивал, как я шушукаюсь с Аркашей. Ничего не произошло, но прежде чем обреченно вздохнуть, я вспомнил про фразу для активации. «Аркаша, прием, запрос непонятен, переформулируйте», донесся знакомый компьютерный голос, но откуда донесся, я так и не понял, как будто бы прямо из-под бокового колесика. «Здорово, ишный ты зануда», выдохнул я, но уже облегченно. «Покажи статус соотношения донора и реципиента. Вы находитесь в оранжевой зоне, соотношение геномов реципиента и донора. 54% vs 46% ХМ, откатилось 3%. Не критично, но вот эти туда-сюда скоро начнут нервировать. И все же, подводная охота не зашла Шакрасу, как неестественная для его вида, или навык задержки дыхания. Ну, дыхалка-то хищникам нужна, справедливости ради. Аркаша, можешь понять, почему изменилось соотношение? Запрос рассмотрен, ответил помощник, но в базе отсутствуют данные. Пропущен достаточно большой промежуток времени. В дальнейшем не рекомендуется отключать биомонитор на такой длительный срок. Это я уже понял, задумчиво сказал я и обернулся на вернувшегося Клода. А с зарядкой теперь как? Ну, во-первых, там увеличенная батарея. Довольный часовщик поднял большой палец, ткнув им куда-то в потолок. Я поменял индикатор. Правда, виден только в режиме проектора. А во-вторых, как я и говорил, форм-фактор распространенный, найдешь где-нибудь другой биомонитор и просто поменяешь. А как менять? Спросил я и прежде чем расстегнуть ремешок, обратил внимание, что в правом верхнем углу проекции светится иконка в виде батарейки с 5 полными полосками. Легче легкого и даже инструменты не нужны. Клод взял в руки биомонитор и, надавив на заднюю крышку, повернул ее до щелчка сначала в одну сторону, а потом быстро обратно. Когда прозвучал второй щелчок, край панели приоткрылся, так что уже можно было просто ногтем подцепить. «А запасной сразу есть?» – спросил я, повторив все движения Клода и разглядывая внутренние устройства. Хотя разглядывать особо было нечего. Отдельно маленький черный аккумулятор, сделанный в виде треугольника, и все остальное плотно закрытой крышкой. Там уже были какие-то микровинтики, похожие на винты в ножах фирмы Мицротеч. Хитрая тема, когда отвертка для ножа стоит чуть ли не дороже самого ножа. Это я уже никак не вскрою, но, может, оно и к лучшему. Запасных у Клода было целых два, но отдал он их только за деньги. За 5000 аркайнов. Приличная сумма, но тратить мне особо все равно было некуда. А снимать биомонитор из трупов, других вариантов найдешь где-нибудь, я пока не видел. Такое себе удовольствие. «И еще», — сказал Клод, — «я поставил там один аддон, неофициальный, но надежный, дает наглядную информацию прогресса. Им, как правило, пользуются для повторных инициаций, чтобы понимать, что организм уже готов. Посмотри, если не зайдет, то удалишь. Может, все-таки кофе?» Клод снова потянулся за чайником, увидев, что я присел на диван. «Нет, спасибо», — отмахнулся я, — «сейчас освоюсь быстренько и уйду». Прям быстренько освоиться не получилось. Меню будто бы было знакомым, но и многое поменялось. Сначала я зашел в раздел статусов и просмотрел то, Что было сейчас? Было два раздела. Моя обычная база и подключаемая при повышенном контроле. Так и назывались. Подключаемые навыки. Будто, полный привод на каком-нибудь паркетнике. Генарц. Физические навыки реципиента. Гипероксия. 4 ур. Ускоренная регенерация. 2 ур. Улучшенный теплообмен. 2 ур. Спринт. 1 ур. Крепкая кость. 1 ур. Генарц. Ментальные навыки реципиента. Защита от ментальных атак. 1 ур. Кондрашка. 1 ур. Чувство роя. 1 ур. Генарц. Органы чувств реципиента. Зрение в сумраке. 5 ур. Вот это уже было удобно. Все навыки были разделены по типу, и была приписка с его уровнем развития. А при касании нужной строчки открывался экран с подробным описанием. Сколько времени, какие монстры и так далее. Смело можно было еще добавить навык. Кликни по проекции «Попади» и поставить там нулевой уровень. Просто потому, что хер туда попадешь по воздуху. На самом деле интересно было другое, разница в уровнях. Самыми прокачанными было зрение в сумраке и гипероксия. То есть принцип обычных тренировок. Чем больше используешь, тем эффективнее становишься. И система явно решила, что я много плаваю, и меня мало бьют. Я, собственно, тоже мало кого-то бью, чтобы крепкая кость стала еще крепче. Ну, допустим, хотя за регенерацию стало даже как-то обидно. Я переключился на вторую вкладку. Генарц Еврор. Инициация донора не завершена. Навыки донора. Активация при контроле от 75%. Чуйка хищника. 3 ур. Убойная зона. 2 ур. Маскировка. 1 ур. Аура страха. 1 ур. Усиленный слух. 1 ур. Тепловизор. 1 ур. Повышенное обоняние. 1 ур. Композитная кожа. Еврор. Спонтанное измененное применение. Маловато, конечно, навыков и многовато евроров. И неожиданная композитная броня с не особо понятными формулировками. Я помню описание этого навыка, но не помню, как его применял. Единственная версия, что применил сам Шакрас, когда мы попали в объятия ведьмы. Видимо, то самое, что не дало нас размазать. Полезная штука, жаль спонтанная, но радует сам факт того, что открываются новые навыки. А, значит, это точно не предел. Хоть без второй порции генома или без нулевого о каком-то суперразвитии мечтать сложно. Но частично я это компенсирую снаряжением, оружием и опытом. Уже, считай, неплохо начал. Но вот прокачать в себе суперхищника будет сложно. Зато возможно, и Шакраса найдем, и других суперхищников переловим. Плюс про отдельные навыки не стоит забывать. Сложно, не значит невозможно. Когда я прокрутил текст на проекции в самый низ, там открылась еще одна кнопка. Доступные улучшения. Не сразу, скребя пальцем воздух, но я туда провалился. Доступные навыки для инициации и перестройки генетического кода реципиента. Марафон, усиленный слух, повышенное обоняние, тепловизор, убойная зона, Танатос. Уже судя по тому факту, что мне их предложили, я точно стал сильнее. В прошлый раз, когда Аркаша вещал про доступные навыки, их было 6, а изучить можно было всего 2. Что-то он там как раз и говорил про состояние организма. А теперь добавилось еще 2, расширив выбор. При этом убойная зона перескочила из раздела донорских. А вот Танатос, это было что-то новенькое. Я провалился в описание и только потом вспомнил, что означает этот термин. Танатос, он же симуляция смерти, защитная реакция у некоторых видов животных. Опоссумы, лягушки, ужи, прочие мелочи, видимо, шакрасы. Забавно, что навык проявился сразу у реципиента, миновав донора. Типа умею, но не по-пацански так хищнику себя вести. Ладно, время поджимает, надо еще пойти и найти с кем подраться. Заодно и крепкую кость потренировать. Я еще раз пробежался глазами по списку, выбрать сейчас дали только один навык. И я взял марафон. Мелких монстров, которых надо услышать или унюхать, сначала нужно догнать и до них дойти. А крупные, как правило, сами ко мне в упор подходят. Подтвердил выбор, получив еще один укол в руку, и система мигнула. Произошло обновление контрольных точек развития. Получен новый навык, марафон, а также увеличен ряд показателей в статике. По телу пробежала волна жара, а мышцы вдруг резко устали и заболели, будто я в тренажерке перетренировался. Моментально захотелось есть и немного спать. Ясно, перестраивается организм. Вот только отдых сейчас не по графику. Я махнул рукой Клоду, который, кажется, задремал. Ночь все-таки на дворе, а ему утром на работу. И не став дожидаться прощания, пошел на выход. И где бы сейчас найти приключений на одно место? Договорить я не успел. Чертова Аркадия как-то очень быстро обработала мой запрос. Я открыл дверь, переступил порог, и тут же на меня налетела чья-то тяжелая тень, спрыгнув прямо с крыши домика Клода. Я успел среагировать, чуть подался в сторону и ударил кулаком летящего на меня мужика. Получилось на троечку, не факт, что крепкая кость получила хорошую тренировку, но все было впереди. Резко подключился Шакрас, нарисовав мне еще 5 силуэтов. 2 выскочили по углам здания и 3 двинулись со стороны темной машины, припаркованной под неработающим фонарем. Было темно, и глаза после мигающего проектора биомонитора не успели перестроиться. Как-то все слишком быстро произошло. Я успел вырубить 2, прежде чем понял, что это не сектанты, и даже не бандиты, а миротворцы. Хоть без брони, но в форме и вооружены полицейскими дубинками. Меня кто-то как раз огрел такой по спине, правда, быстро об этом пожалел, лишившись руки. Хрустнула чужая кость, раздался матерный крик, но добить я его не успел. Еще один боец налетел на меня, с силой и скоростью пригородной электрички. Подхватил, будто мы тут в американский футбол играем, и впечатал меня в стену. Получил пару раз локтем по шее, захрипел, но не отлип, а как-то хитро крутанулся, попытавшись меня куда-то скинуть. Я еще раз ударил, и в итоге мы оба оказались на земле. Я сверху и уже занес кулак, чтобы добить, и замер. «Сумрак», — прохрипел мужик, улыбаясь разбитыми губами. «Млять, вот ведь жопой чуял, что это ты. Это ведь правда ты, Купер, мать твою, какого хрена?» Глава 24. «Это ты какого хрена? Я-то просто на работе», — промычал Купер, попытался немного освободиться и крикнул другим миротворцам. «Парни, отбой. Ошибочка вышла, это свои». «В смысле свои? Он мне руку сломал», — кто-то застонал рядом в темноте. «Афнечифюсть», — проклюнулся и второй голос. «Всякое бывает, отрегенерирует», — фыркнул Купер, а потом уставился на меня. «Да, слезь уже. У меня пара ребер точно треснули». За спиной приоткрылась дверь. Высунулся явно полусонный Клод, посмотрел по сторонам, потом на землю и пробормотал что-то в духе. «Твою же мать!» И тут же хлопнул дверью, скрывшись в доме. Послышалось щелканье замков и суетливый топот. «Блин, обидно. Я Клоду верил, а он меня, похоже, сдал миротворцам. Купер, какого хрена ты меня во все это втянул?» Я поднялся, протянув руку, и поднял своего. «Даже не знаю кого, друга, напарника, бывшего друга, ничего не понимаю», — ответил Купер. «Нам явно надо поговорить». На шум, который мы подняли, начали просыпаться окружающие дома, в том числе свет зажегся и в баре байкеров. Открылось окно, и раздались стандартные для любого мира выкрики. «Дайте поспать, людям утром на работу и сейчас патруль вызову». Купер отвлекся на минуточку, переговорив со своими, прогнал их к машине, которая, не включая фар, быстро срулила в неизвестном направлении, а потом махнул мне рукой. «Пойдем, я знаю один круглосуточный бар, где мы не привлечем столько внимания». Миротворцы уехали, а мы, углубившись в темные улочки, минут через 15 засели в подвальной забегаловке без вывески, но с табличкой, одобрена искателями. Людей было немного, но ни одного фанатика, хотя все больше походили на бандитов, а не на работяг, заглянувших в бар после ночной смены. За барной стойкой стояла крупная женщина с повязкой на одном глазу, этакая атаманша. Но, может, и пиратка? Под потолком висела пустая птичья клетка. Но самым колоритным был официант, который по совместительству мог выполнять роль сразу 2 вышибал, а то и 3. Со спины я чуть было не принял его за Улика. Вежливостью и учтивостью от него не пахло, но зато он с пониманием отнесся к моему заказу и даже глазом не моргнул, когда я выбрал сразу все мясные блюда, что были в наличии. Не сговариваясь с Купером, выбрали пустой столик в самом углу, но откуда хорошо просматривался вход, и первые 2 минуты молча рассматривали друг друга, по-новому узнавая или просто привыкая к мысли, что наша встреча на Аркадии – свершившийся факт. «Ну, здравствуй, братишка», – Купер первым прервал затянувшееся молчание. «Это же ты спас меня на озерах, как в старые добрые времена». «Да», – я кивнул, и начался долгий разговор. Короткая, но агрессивная стычка возле дома Клода отсрочила кризис почти на 3 часа. Вот примерно столько мы и проговорили. Начал я с вопроса, кому и, главное, зачем Купер помог заманить меня на Аркадию. Ответ оказался вполне ожидаемым, подтвердив одно из моих предположений. «Стандартная практика у миротворцев», – пожал плечами Купер. «Тебя рекомендуют, ты рекомендуешь. Меня, когда завербовали, сразу же попросили кандидатуры перечислить, причем под разные задачи: снайперов, саперов, медиков, просто штурмовиков и отличных водителей. От летчиков отказывались, но это я потом уже понял почему. А тебя я первым вспомнил, конечно, но суммарно в моем списке человек 10 было. Одному ты, кстати, челюсть только что сломал. Он хороший парень, но торопится, у него геном скоростной. Я слушал и кивал, помня, что Купер может говорить долго, но редко удерживать мысль в одном направлении. Хотелось верить, что у меня нет причин подозревать его в сговоре с Кристиной и доктором, но прежде чем начать рассказ о себе, я продолжил некий блиц-опрос, в чем-то даже похожий на допрос. «Ты как сюда попал?» Я обвел руками зал, подразумевая, конечно, не этот подвальчик с дубовыми столами и лавками, а всю Аркадию. «Так же, как и половина миротворцев», — ответил Купер. Подвалил мужик в штатском, типа вербовщика, предложил контракт. «Ты в отпуске тогда был, связи не было, а решать нужно было быстро».